Глава 13. Вечер наступил неожиданно. Солнце закатилось за горы, Рина даже не успела запланировать прогулку, разве что вышла на воздух покурить. Она с удивлением заметила, что в отеле как-то неспокойно. Персонал во главе с Данилом и Катей шныряет туда-сюда по этажам, перетаскивая что-то в ресторан, совсем позабыв про ресепшн и все остальное. На лицах постояльцев читалось предвкушение. Казалось, только Рина не в курсе, что происходит. Она не ожидала встретить Антона с сигаретой на крыльце, но была искренне обрадована этой встречей. В свете вечерних огней железяки на его лице стали заметнее. «Привет», — поздоровалась она, подходя к нему и чиркая зажигалкой. «Не часто тебя здесь можно увидеть». Антон пожал плечами и затянулся. «Ага. Горничная попросила меньше курить в номере, потому что это портит комнату. И правда там воняет, как в сарае». Рина хохотнула и взяла на заметку, как можно лучше проветрить у себя, чтобы не пришлось краснеть перед персоналом. Вряд ли ее попросят так же любезно. «Уговор в силе?» — спросила она с улыбкой. Антон приподнял одну бровь. «Какой?» Это слово неприятно резануло, и улыбка быстро слетела с лица Рины. Хотя совсем не удивительно, что он забыл. Кто она такая? Сумасшедшая соседка, да и только. Но все же обидно. «Мы же собирались посидеть?» Неуверенно проговорила Рина, уткнувшись взглядом в татуировку у него на шее. Антон цокнул языком. «Точно, блин. Но у меня есть идея получше. Сегодня вечером ваша америкашка будет петь в ресторане. Решили устроить такой маленький акустический концерт. Выпивка не прилагается, но хоть что-то интересное в этой дыре». Рина вспыхнула от последней фразы. «Я могу и без выпивки», сказала она дрожащим голосом, а Антон попросту рассмеялся. «Я знаю», — сказал он и выбросил сигарету в урну. «Постучу, как соберусь идти. Раз уж мы с тобой два одиночества, будем держаться вместе, чтобы никто не утащил». Он подмигнул и, махнув рукой, зашел в отель, оставив Рину наедине со стыдом и мыслями о том, что лучше ей вообще запереться этим вечером в номере. Докурив, она хотела было вернуться в отель, но на глаза попалась интересная пара, прогуливающаяся по двору. Жена полицейского катила инвалидную коляску своего сына, который с интересом оглядывал окрестности. Он то и дело указывал матери куда-то на огни уличного освещения, украшения двора и что-то увлеченно рассказывал. Женщина же казалась необыкновенно уставшей и слушала сына молча. Она заметила пристальный взгляд Рины и повернула коляску в противоположную сторону, медленно отдаляясь. Почувствовав непреодолимое желание сунуть нос в чужие дела, Рина, будучи в шоке от самой себя, выбросила сигарету и быстрым шагом направилась в сторону матери с сыном. Что она хотела им сказать? В тот момент она и сама не знала. Догнав пару, Рина обогнула их и, глупо улыбаясь, встала на пути, чем вызвала явное недовольство женщины и интерес молодого человека в коляске. «Добрый вечер», — выдохнула Рина, слегка запыхавшись. Женщина молча поморщилась, а ее сын приветливо улыбнулся и протянул руку. «Здравствуйте», — сказал он и склонил голову на бок. «Роман». Рине тут же стало стыдно за свой порыв, но отступать было поздно. Если сделала глупость, то надо идти до конца. Когда-то она была очень ярой приверженкой этого убеждения. Она пожала протянутую руку и кивнула женщине, так и оставшейся стоять неподвижно. Похоже, нечасто Роману приходилось знакомиться на улице. Еще бы, с такой суровой матерью сопровождающей. «Рина, вы знаете, сама не ожидала, что вот так брошусь за вами в погоню, но здесь вообще происходит много того, что мне непривычно». «Что вам надо?» — наконец заговорила женщина. Рина ужасно покраснела, представляя, как это все выглядит со стороны. Заспанная девчонка с синяком на пол лица и стойким запахом сигаретного дыма от одежды врывается в личное пространство и без причины инициирует знакомство. Вот уж и правда глупость. С усилием собравшись с мыслями, она снова заговорила. «Я лишь хотела спросить, это правда, что вы приехали к шаману? Слышала, что здесь творятся чудеса, но никогда не думала, что по-настоящему». Женщина хмыкнула, а Роман охотно закивал, указывая Рине на горы за ее спиной. «Да, у нас очень сильный шаман. Он даже к хозяину подземного мира может обратиться. В здешних краях есть место силы, и скоро шаман проведет там ритуал. Мы с родителями хотим в этом поучаствовать». Рина думала о шаманизме с тех пор, как услышала о нем от Кати, но ничего не знала о специфике ритуала, который нужен семье полицейского. Слова Романа ее заинтересовали. Она живо вообразила себе стук бубна, дым курительных смесей и гипнотическую атмосферу. Это завораживало и подталкивало любопытство вперед. Косясь на мать своего собеседника, Рина сказала: «Я просто хотела узнать, правда ли шаманы могут помочь в, понимаете, исцелении?» Она всеми силами пыталась подобрать слова, чтобы не обидеть Романа и его мать, но он оставался дружелюбным, радуясь неожиданной встрече. «Наверное, когда ты прикован к коляске, не так часто удается завести новое знакомство». Впрочем, Рина, имея две здоровые ноги, точно так же не могла похвастаться обширными контактами. Поэтому она была не менее опьянена своей неожиданной смелостью. Молодой человек погладил руку матери, будто успокаивая и сигнализируя, что все в порядке. «Рина, да?» — переспросил он и, услышав утвердительный ответ, продолжил. «У вас интересные вопросы, но мне становится холодно. Придете сегодня послушать музыку в ресторан? Я принесу вам книгу, где есть ответы». Рина закусила губу от неловкости и кивнула. Не то чтобы ей очень хотелось читать книгу по шаманизму, но она вдруг подумала, что есть шанс приоткрыть завесу, плотно накрывшую ее 2 года назад, туманными снами, паническими атаками и обрывочной памятью. Приходила ли ей эта идея в голову раньше? Нет. Она хотела бы справиться со своей памятью одна, боясь доверить это кому-то постороннему или слишком близкому. Но разве шаманы не умеют заколдовывать так, что мать родную не вспомнишь? Так, по крайней мере, показывают в кино. Может, это выход для нее. Попрощавшись с Романом и его неприветливой матерью, Рина вернулась в отель, ёжась от вечернего холода, пытаясь согреть замерзшие пальцы дыханием. В холле по-прежнему царила оживленная атмосфера, но ей не было до этого дела. Поднявшись к себе, она заварила чай и присела в кресло у окна, задумавшись о словах нового знакомого. «Шаман и хозяин подземного мира». Сонная муха по-прежнему жужжала у окна, и Ирина подула на нее, прогоняя из поля зрения. Толстое насекомое было противным. Рине хотелось поразмышлять о материях иного плана. Муха шлепнулась куда-то на пол, продолжая жужжать в углу. «И что может дать такой ритуал? Неужели Роман думает, что подобное способно поставить его на ноги?» Рина убеждена, что колдовство — чушь собачья, но вера в него местных жителей завораживала. Она попробовала рассмотреть горные вершины в долине, но увидела лишь свое отражение в окне. Горы сегодня были далеки, как никогда. И где-то там — загадочное место силы, застывшее во времени, пульсирующее энергией и погруженное в безмолвную ночную пустоту. Рина отпила глоток чая, возвращаясь к реальности. Как и ночью, она почувствовала себя нежеланной чужачкой в этих диких местах, где правит только природа. Но на этот раз в ее голову украдкой пробралась мысль, что именно в единении с природой она сможет почувствовать себя живой. И тогда ей не нужно будет забывать или вспоминать то, что когда-то случилось. Это попросту станет неважным. Она так отчаянно хотела отгородиться от своей жизни, что была готова пробовать разные способы, если они не предполагали возврат к прошлому. Возможно, она оказалась в правильном месте, вверяя себя природе и полагаясь на ее равнодушную силу. Отражение в окне застыло, и Ирина пробежалась глазами по его контуру, подмечая детали внешности. Она стала намного полнее, чем раньше. Лицо казалось припухшим, а волосы неухоженными. Красивые пухлые губы обкусанные, словно разбитые, а в глазах затаилась какая-то щенячья тоска. Они продолжали по-детски блестеть. Ирина отставила недопитый чай и направилась к своей до сих пор неразобранной сумке. Где-то там на дне завалялась косметичка, которую она по привычке взяла с собой, но благополучно забыла о ней, заинтересованная больше запасами алкоголя. В косметичке оказалась старая недешевая тушь, матовая помада NYX с истёршимся названием на крышечке, консилер и пудреница Ruby Rose, которую обожала мама. Усмехнувшись, Рина взяла консилер и, подойдя к зеркалу, нанесла под глаза, где проступали синеватые круги. Использовав средство еще в нескольких местах и прихлопывая его пальцами, она увидела, как преображается из заспанной болезненной девчонки в свеженькую девушку, будто только очнувшуюся от приятного сна. Глядя на себя в зеркало, Рина заплакала. По ее красивому лицу текли дорожки слез, размазывая косметику, но она не могла остановиться. Взяв помаду, она нанесла ее на губы, мигом вспомнив, как это правильно делается. Нанести тушь оказалось не под силу, потому что она продолжала плакать. Рина расчесала волосы и пригладила их водой из-под крана. Девушка смотрела на себя в зеркало и думала, что за эти 2 года она совсем перестала быть похожей на себя. Или наоборот, стала слишком сама собой, окунувшись в переживания, о которых раньше и не думала. Стерев помаду с губ тыльной стороной ладони, Рина вымыла руки и прекратила плакать. Она подправила растекшийся макияж и припудрила лицо, чтобы выглядеть более свежо. В кои-то веки она делала это не ради того, чтобы замазать синяк или ссадину от ночного падения с кровати. Это был, что называется, жест для себя в лучшем его проявлении. Она отметила, что на губах все же остался небольшой след от помады, но не стала его стирать, а решила пойти как есть. Время уже подходило к ужину, и скоро должен был зайти Антон, так что Рина просто уселась на кровати и стала ждать, не найдя другого занятия. Она растратила эмоции и силы на слезы и теперь чувствовала приятную опустошенность, какая бывает, если выплакать долго копившиеся эмоции. Ждать пришлось минут 30, она даже успела задремать, откинувшись на кровати, но вот раздался стук в дверь, и, очнувшись, Рина поспешила открыть ее. Сюрприза не было. Гостем оказался Антон, переодевшийся в огромный свитер, скрывающий все татуировки. Сперва Рина даже не узнала его, но отметила про себя, что так он выглядит гораздо менее ярко. Возможно, так и было задумано. «Привет», — поздоровался он, не заходя в номер. «Спала, что ли?» Рина отрицательно помотала головой и взяла смартфон и ключ-карту. Антон отступил, выпуская ее и позволяя закрыть дверь. Выглядел и держался он далеко не так уверенно, как раньше. «А смотришься выспавшийся», — усмехнулся он. «В кои-то веки». Рина почувствовала досаду от его слов и даже немного покраснела. Неужели она всегда так ужасно выглядит, что простой консилер может превратить ее в красотку? Если так, то такие просветления, как сегодня, ей просто необходимы. «Ужин-то будет?» — буркнула она, чтобы перевести тему. «Да», — Антон поморщился, почему-то смущаясь. «Я ем только в номере. Не люблю скопления людей». Рина искренне удивилась, заметив его реакцию. Это придало ей чуть больше уверенности в себе. В лесной короне у нее уже вошло в привычку ошиваться в чьей-нибудь случайной компании, будь то женщины с психологическими проблемами или беззаботные студенты-кайтеры. «Неужели выступление Крайста для тебя такой хороший стимул?» — спросила Рина. Для нее это скорее было поводом никуда не идти, ведь утром она благополучно продинамила встречу группы и до сих пор не избавилась от стыда по этому поводу. Визит Ларисы едва ли что-то исправил. Антон же развел руками и улыбнулся. «Вообще-то он довольно известный музыкант в своем роде. Он часто гастролирует в США. Я знал, что он увлекается разными типа практиками, но в жизни не подумал бы, что он ведет группы вроде твоей. Наверное, платят очень хорошо». Рина удивилась, услышав, что ее тренер — гастролирующий музыкант. Она не могла определиться, как относиться к этому. С одной стороны, это попахивало лицемерием, а с другой — придавало их занятиям особый шарм. А разве не может женский гуру быть музыкантом? Она ведь на собственном примере испытала влияние его пения. Это было даже глубже, чем десяток задушевных бесед. Вот Антон с его воплями в микрофон таким точно похвастаться не мог. Может, именно поэтому он и уважал иностранца. Из соседнего номера вышла незнакомая Рине девушка, похоже, въехала только сегодня, и протиснулась мимо них, тихонько поприветствовав. Поняв, что разговор в коридоре себя исчерпал, да еще и мешает другим постояльцам, Рина с Антоном направились в ресторан, где в самом разгаре был ужин. Они нашли отдельный стол в укромном уголке, но тут Рина услышала, как ее окликнули, обернулась и увидела Юлю, махавшую ей рукой. Ребята сидели обычной компанией втроем и о чем-то оживленно беседовали. Неуверенно оглянувшись на Антона, Рина взглядом показала, что не станет игнорировать ребят. Сегодня она уже забыла про Женю. Надо как минимум извиниться. Антон слегка напрягся, но неопределенно пожал плечами, мол, дело твое. Набрав закусок со шведского стола, Рина и Антон подошли к компании. «Привет», — сдержанно поздоровалась она, косясь на Женю, который, к счастью, не выглядел обиженным. Антон представился сам, избавив ее от необходимости делать это. Девушки сразу же обратили на него внимание, а вот Женя не особо обрадовался мужской компании. Рина была права, отмечая, что он чувствует себя раскованно среди женщин. Да и не мудрено. Женя харизматичный парень, с девчонками ему легче сойтись. Насчет Антона она ничего определенного сказать не могла. Вряд ли он вообще любил людей, вне зависимости от пола. «Ну ты и тортила», — протянул Женя с укоризненной ухмылкой. «Я ждал тебя часа полтора. Куда ты пропала?» Рина опустила глаза и пожала плечами, неловко улыбаясь. «Я проспала, прости. Ночью мне было нехорошо». Юля обеспокоенно вгляделась в ее лицо. «Но с тобой все в порядке? Выглядишь вроде бы лучше, чем обычно», — заметила она. Рина усмехнулась и пожала плечами. «Даже не знаю, комплимент это или подкол». Юля засмеялась. «Считай за комплимент. Ты сегодня хорошенькая». «Она, конечно, не имеет в виду, что обычно ты страшная», — с сарказмом произнесла Даша, откусывая кусочек хлеба и обращая больше внимания на свой ужин, чем на всех присутствующих, а также на то, что смутило подругу. Рина неловко засмеялась. Пожалуй, это было именно то, о чем она в первую очередь подумала. Обычно она страшная. Похоже, Даша поняла ее гораздо лучше, чем остальные, хотя они с ней общались меньше всего. Подошел официант, и Рина с Антоном выбрали для себя блюдо на ужин. Рина, кроме пирожных Ларисы, целый день ничего не ела и испытывала сильный голод. Она заказала пасту карбонара и понадеялась, что этого в дополнение к закускам со шведского стола хватит, чтобы насытиться. Не кстати закралась мысль, что с вином этот вечер прошел бы гораздо интереснее. Жаль, что в лесной короне действовал сухой закон. Казалось, в ресторан стеклись все постояльцы, отчего атмосфера стала особенной, уютной и почти домашней. Недалеко от бара, у стены, декорированной фотографиями горного Алтая и этническими фигурками и игрушками, организовали импровизированную сцену. Стойка с микрофоном, большая колонка и высокий стул для исполнителя. Похоже, в лесной короне не в первый раз выступал музыкант, но в первый ли раз им был ведущий тренинга? Вот это вопрос. Рина поискала глазами знакомые лица среди гостей ресторана. Не секрет, что она искала определенного человека. И она увидела его, сидящего поодаль с родителями, за одним из столов. Роман не заметил ее и продолжал ужин, с энтузиазмом рассказывая что-то по-прежнему уставшей матери и молчаливому отцу. Глядя на эту картину, Рина загрустила. Печально, что такой, судя по всему, живой и активный парень вынужден общаться только с родителями, которые не в состоянии даже просто его послушать. Ее ситуация была противоположной. Много кто, в том числе и ее родители, хотели и пытались ее послушать. Да вот только ей не хотелось ни с кем говорить. Лариса сидела за одним столом с Елизаветой. Они были вдвоем. Наверное, проблемы Натальи оказались гораздо серьезнее, чем могло показаться, раз она пропала на целый день. Пока Рина об этом размышляла, в ресторан зашел человек, и его появление заставило многих повернуть головы. Это был Сергей Лисовой. Один. Кивком головы и дружественной улыбкой он приветствовал тех, кто обратил на него внимание, и прошествовал к барной стойке. Там оставалось единственное свободное место в ресторане. Рине показалось, что на нее он смотрел дольше, чем на всех остальных. Может быть, это потому, что она была свидетелем их ссоры? Неужели он оставил Наталью одну после размолвки? Мысль о том, что Наталья сейчас единственная, кто остался в своем номере, или бог знает где еще, нагоняла тоску и разбивала идиллию единства, которую нарисовала себе Рина. «Вот он, тысячелетний вампир», — прошептал Женя, глядя в сторону Лисового. Даша хмыкнула, а Юля покачала головой. «Что ты к нему пристал?» — спросила она. «Он кажется вполне достойным человеком. Статный такой». Женя фыркнул, а Антон тихо засмеялся, отчего тот посмотрел на него из-под лобья. «Он всех нас водит за нос», — припечатал Женя, меняясь в лице. «Каждого по-своему». Рина придвинулась к нему ближе и понизила голос. «Это ты про жену его, что ли?» Она видела, как брови Антона поползли вверх, но не придала этому значения. Женя замялся и закусил губу. «Не совсем. Может быть. Просто он какой-то хмырь. Ну...» Он кивнул в сторону Сергея. «Ты посмотри на него». Рина обернулась и посмотрела на Лисового, который, выпрямившись, восседал на барном стуле, уткнувшись в смартфон и попивая фреш через трубочку. На вид вполне себе нормальный. Непонятно, почему он так не нравился Жене. Возможно, мужская зависть или склонность парня верить местным легендам и сплетням. Не зря же он приезжал сюда несколько раз. Наверняка фанател от этих мест и знал о них почти все. Может, у них с Сергеем раньше возникло какое-то недопонимание? «А по-моему...» — протянула Даша. «Он красавец. Староват, правда, но держится прекрасно». Женя замолчал и отвернулся. Рина переглянулась с Юлей, и та пожала плечами, как бы говоря, все нормально. Если Даша хотела уколоть Женю, то у нее получилось, так как наверняка он меньше всего хотел слышать подобное именно от нее, независимо от причины своей неприязни к директору отеля. Он продолжал молчать, когда в ресторане появился виновник всеобщего сбора собственной персоной. Крайст выглядел совершенно так же, как и все дни до этого. Простые синие джинсы, джемпер под горло и длинные спадающие свободно волосы. Он нес гитару и улыбался направо и налево. Впрочем, Рина не сомневалась, что именно так он ведет себя каждый день со всеми, кого встретит. Они встретились взглядами, и она на секунду провалилась в кристальную пропасть его глаз, но быстро вынырнула оттуда, не давая учителю возможности повлиять на нее. Если уж и беседовать с ним, то при помощи слов, а не взглядов. Потому что во втором случае она безнадежно пропадет и проиграет, не в силах сопротивляться. Крайс добрался до подготовленного для него места и сел на стул, настраивая микрофон. Ему подключили гитару, и он сыграл первый перебор, обращая на себя внимание, хотя этого совершенно не требовалось, потому что почти все уже и так смотрели только на него. «Здравствуйте!» — поздоровался он и еще раз сверкнул улыбкой. Женя, наклонившись к Рине, тихо прошептал. «Если это твой супергуру, то теперь я понимаю, почему все к нему идут». Ответа не требовалось, и Рина просто улыбнулась, вернувшись взглядом к Крайсту. Безусловно, с первого взгляда он производил сильное впечатление, и это было только частью его образа. «Сегодня», — продолжал музыкант, — «я хочу играть для вас немного своих песен». Его голос звучал басовито и мелодично. Он играл акцентом, словно детской пружинкой и радугой. Он прекрасно знал, как окружающие воспринимают его. «Мой хороший друг Сергей предложил мне это». Все повернулись к лесовому, и тот вежливо отсалютовал стаканом. «И я сразу согласился, потому что это станет моим первым выступлением в России. Я рад, что его послушаете именно вы, именно здесь. Пожалуйста, ужинайте. Не надо смущаться. А я пока начну играть». С этими словами первые аккорды вырвались из-под его пальцев, ударивших по струнам. Ирина тут же провалилась в музыку, забыв о еде и всем остальном. «Madam Soft, Madam Sweet, and Madam gets pissed when she don't eat. Money and lust, and your mind get blown. You're one-eye drunk, but you got to drive home. Come on, baby, come back. Come on, baby, come back home». Песня «Madam Soft, Madam Sweet» группы The White Buffalo. Гости покачивали головами в такт, хлопали и улыбались. Песня была легкой, как раз для того, чтобы настроить публику на нужный лад. Рина улыбалась вместе со всеми. Она переглянулась с Антоном, который с удовольствием пил молочный коктейль и, похоже, пока не был впечатлен. Рина же, будучи совершенно не избалованной в музыкальных пристрастиях, просто наслаждалась. Колонки усиливали звук гитары, но не настолько, чтобы оглушать. Зато как раз достаточно, чтобы было слышно в каждом уголке. Огни гирлянд переливались, и желтый свет вторил хрипловатому голосу певца. Он замедлился, сделал последний выпад и замолчал, но лишь на пару секунд. Спустя мгновение зазвучал тихий гитарный перебор, и голос Крайста дрогнул. «Guess I'll walk my ass downtown. I'm so sick and tired of feeling lonely. Come on up from underground. Maybe this time I will find my one and only. Got an angel on my left, whispering sweet nothings to me. Got the devil on my right, says look who's back up on the scene». Песня «Last Call to Heaven» группы The White Buffalo. Рина видела, что не только она затаила дыхание, слушая песню. Люди вокруг замолчали и больше не хлопали. Даша придвинулась к Жене, чтобы положить голову ему на плечо и закрыть глаза. Юля куда-то отвлеченно смотрела, а Антон помрачнел. Его взгляд остекленел и замер в одной точке, куда были прикованы еще десятки глаз. На руке Крайста, нежно ласкающего струну за струной, не давая ни одной фальшивой ноты, будто легкий звон в ушах поутру. Рина почувствовала дрожь внутри, как в первый раз, когда услышала музыку Крайста. Волшебным образом он в который раз касался ее души, хотел он того или нет. Она краем глаза заметила, что Антон не может усидеть на месте, готовый в любой момент сорваться, но остается там, где был. I order one more round, shake my head in disbelief. Start thinking to myself, this is a place you'll never leave. He's heading for the door. He floats across the floor, like an angel. Crown of thorns goes up in flames, laughing and deranged, like the devil. Collapses at the jukebox, praying hands upon his knees. Cries the last call to heaven, was in 1983. Певец замолчал, и музыка плавно стихла вслед за ним. На несколько мгновений в зале воцарилась тишина. Но затем зрители очнулись, и раздались аплодисменты. Рина захлопала со всеми, поддаваясь влиянию момента, но тут же прекратила, когда Антон поднялся с места и молча направился к выходу. Она увидела, как он вышел на улицу, и неловко огляделась, ощутив непреодолимый порыв пойти следом. «Придурок какой-то», — выдохнул Женя, отмахиваясь от Юли, тут же шикнувшей на него. Рина извинилась и тоже поднялась. Она встретилась глазами с Романом, который увидел ее, помахал, показывая ей книгу, которую обещал. Она помахала в ответ и, покраснев до ушей от взглядов, которые собрала, пока пробиралась между столами, покинула ресторан. Она не удивилась, увидев, что Антон стоит на террасе и курит. Но вот он явно не был рад ее появлению и отвернулся, едва она вышла. Рина растерялась, почувствовав себя дурой, и хотела было уйти, но не смогла. Пальцы Антона не слушались. Он не мог держать сигарету, и она выпала у него из рук. Тогда он вытащил из пачки еще. На улице дул прохладный ветер, и Рина тут же почувствовала, как ее пробирает дрожь. Она подошла чуть ближе к молодому человеку и осторожно поинтересовалась. «Эй, ты как?» Антон неопределенно повел плечами, будто отмахиваясь от нее. Но она не стала отступать, раз уже решила остаться здесь. Она подошла еще ближе, и отступил он на пару шагов. «Ты не могла просто остаться там, нет?» раздраженно бросил парень. Это был укол в ее сторону, и Рина почувствовала, как лицо начинает гореть. На что она надеялась, побежав следом. Но она помнила, как он не бросил ее в первую встречу, хотя она была готова просто захлопнуть дверь, и без его помощи тогда все могло пройти гораздо хуже. «Ты сам говорил, что одиночкам следует держаться вместе. Ты вылетел из ресторана, как пуля». Он усмехнулся и повернулся к ней лицом. «Иногда каждому нужно время, чтобы просто утрамбовать дерьмо внутри, окей?» Рина подняла руки в примирительном жесте и кивнула. «Знаю, не понаслышке». Она помолчала. «Крайст, конечно, поет очень задушевные песни. Но неужели тебя так тронуло, что ты решил поплакать тут один? Или случилось что-то другое? Женя разозлил?» Она высказала первое, что пришло в голову, и Антон откровенно рассмеялся. «Женя, петух, и вряд ли стоит таких драм. Ты слышала, что америкашка пел про войну? Мой отец ветеран Афгана. Просто слова напомнили его, и все вот это. Ну, все то, что случилось в последнее время». Рина нахмурилась. Ей искренне хотелось понять, что происходит. «У тебя проблемы с отцом, да?» неуверенно спросила она. Антон закусил губу и запрокинул голову назад, изо всех сил сдерживая эмоции. Рина испугалась того, что случайно могла разбередить в его душе. Она подошла и легонько коснулась его плеча. Он отшатнулся, как ошпаренный. «Рина!» Его голос дрожал. «Не надо». Она совершенно растерялась, не зная, что сделать, чтобы как-то помочь в этой ситуации. Она видела, что человеку плохо, но ничего не могла сделать. Он просто убегал от нее. Возникла мысль, что нужно оставить все как есть, но чувствовала Рина совсем иначе. «Не бойся». Она выпалила первое, что пришло в голову. «Если хочешь, пойдем выпьем, забудем это». Антон посмотрел на нее устало и задумчиво. В его глазах отражалась внутренняя борьба. «Да я не боюсь. У тебя есть еще виски, водка или что-нибудь?» Она помотала головой. «Нет, я же сказала, что ты в тот раз все выпил». Антон скривился и сплюнул в сторону, бросая сигарету мимо урны. «Тогда пошли ко мне набухиваться пивом. Может быть, разрыдаюсь тебе в жилетку, но для этого мне надо упиться». Рина кивнула и молча пошла за ним. Она могла бы провести вечер без алкоголя, но прекрасно видела, как плохо Антону, и понимала, что он сейчас не может справиться иначе. Если бы только она была такой, как Крайст, то смогла бы найти другой подход. Но она только и умела, что напиваться до беспамятства и прятаться ото всех, чтобы не наломать дров, и лежать без сознания в одиночестве. В холле было пусто. Из ресторана доносилась музыка и задушевно хриплый голос Крайста. Рина на мгновение задержалась, чтобы прислушаться к словам песни, но Антон быстро шагал впереди нее, и пришлось догонять. Ей казалось, что она бежит за ним, как собачонка, но при этом она понимала, что сейчас это можно, потому что она знала, каково это, когда накрывает с головой, и ты можешь только упиться и плакать всю ночь. Антон пропустил ее в номер и замкнул за собой дверь, отчего Рине стало неуютно, но она отогнала от себя эту мысль, как училась на тренингах, незаметно отрегулировав дыхание и расслабившись. «Это друг, все в порядке». «Друг, правда?» Она задышала чаще, прогоняя неуместную панику, и тут же захотелось как можно скорее выпить. Антон будто прочитал ее мысли. Быстро сбросил в прихожей кофту и прошел к мини-бару. Рина искренне удивилась, увидев, что там у него не лимонад и шоколадки, как у нее, а 4 полуторалитровые бутылки пива. Вот, значит, подумала она, какие условия обеспечивают известным музыкантам. Ну, конечно, он же борется не с алкогольной зависимостью, а с наркотической. Впрочем, не факт, что кто-то, кроме горничной, об этом знает. Антон достал одну бутылку, тут же открыл и присосался к горлышку, отпивая крупными глотками, за короткое время осушив бутылку почти до половины. Наконец, оторвавшись, он выдохнул, утер губы и кивнул Рине. «Проходи, садись куда хочешь, не стесняйся». Все же смущаясь, она разулась и прошла в комнату, усаживаясь в кресло. Антон взял с тумбочки стаканы и разлил пиво, протягивая Рине один. Она отметила, что он даже не стал брать другую бутылку, но отбросила брезгливость, понимая, что это неуместно. Вместо этого она просто выпила стакан до дна, тут же прося налить другой, что хозяин номера сделал. «У тебя есть отец?» — вдруг спросил он, на что Рина кивнула, немного удивившись такому вопросу. «Он тобой гордится?» Рина усмехнулась, посмотрев на него из-под лобья и делая большой глоток из своего стакана. «У тебя не хватит сигареты эмпатии, чтобы выслушать всю эту хрень про мои отношения с семьей. Как сам думаешь?» Антон вздохнул и пробежался по ней взглядом, после чего присел на кровать и как-то совсем нехорошо сгорбился. «Мой меня ненавидит», — сказал он. «Даже когда я родил ему внука, он не начал воспринимать меня как человека. И Лере все время советовал уйти, забрать ребенка. Сначала-то она не понимала». Он прервался, чтобы в 2 глотка выпить свое пиво и налить еще. Рина молча наблюдала, готовая услышать что угодно. Она очень ценила, что он решил довериться ей, ведь в прошлый раз она рассказала ему о себе, позабыв обо всем, желая лишь понимания. «Ты не думай», — продолжал Антон. «Он не такой урод, чтобы просто портить мне жизнь из прихоти. У него была причина, а уж потом об этом узнала Лера, и понеслось». Он опустил голову, вертя стакан в руках. Рина сдержала порыв снова коснуться его плеча, чтобы поддержать. «Я их обоих ненавижу, понимаешь?» Он повернулся к ней, глядя пустыми глазами. «Ненавижу. Люблю только Пашку, сына. Он меня пока что тоже. Но что будет, если мамаша напоет ему про меня 3 короба? Я же не убийца, не вор. Даже почти не кололся на самом деле. Просто люблю не того человека, которого они все хотят, чтобы я любил». Он выпил очередную порцию пива залпом, откинулся на кровати и закрыл глаза. Рина уже понимала, о чем он говорит. И маленький червячок уже начал точить ее нутро, вызывая досаду и долю разочарования. Что ж, она предположила это в самом начале, когда он так холодно проигнорировал настойчивую Елизавету, но тогда она не стала развивать мысль. «Ты ведь гей, правда?» — спросила она тихо. Антон усмехнулся и перевернулся на бок. У кровати стояла бутылка пива, и он дотянулся, чтобы взять ее и прижать к себе словно игрушку. «Только не говори, что запала на меня», — сказал он, не поворачиваясь. Рина выдохнула и все же решилась пересесть на кровать, дотронуться и сжать рукой его плечо. Она помолчала, а затем спокойно произнесла. «Вообще-то да. Но, если честно, я рада, что так получилось. Мне это вредно сейчас». Антон слегка дотронулся до ее пальцев, сжимающих его плечо, и через мгновение убрал руку, поджимая ноги. Они помолчали пару минут, пока Рина не поднялась с кровати, чтобы взять из мини-бара еще одну бутылку. Она вдруг почувствовала себя сильнее Антона, впервые за долгое время понимая, что кому-то нужна помощь ничуть не меньше, чем ей самой. «Ты живой?» — спросила она, откручивая тугую крышку. Антон дернул плечом и что-то промычал, затем прокашлялся. «Угу». Рина налила себе еще пиво и осталась стоять, смотря на него сверху вниз. В этой позе он казался почти ребенком, очень уязвимым и безобидным. Впрочем, обнажая душу, другим не будешь. У нее в голове крутился вопрос, но она не решалась задать его, мысленно примеряя то с той, то с другой стороны. Наконец, решившись, она спросила. «Не понимаю, а зачем ты тогда женился?» Антон как-то рвано засмеялся, выпрямляя ноги и с громким вздохом принимая сидячее положение. Он поправил смявшиеся волосы, но все равно на голове будто вороны свили гнездо. Он посмотрел на Рину снисходительно, по-доброму приподнимая брови. «А почему нет?» — усмехнулся он. Она нахмурилась, не понимая. «Рина, ты проходишь тренинг за тренингом не в силах в себе разобраться. Вот и я также понял себя слишком поздно, в отличие, кстати, от моего отца. Да и женились мы по залету. Он пожал плечами и, открыв бутылку, отпил из горлышка, кивком приглашая Рину сделать то же самое. Но она отказалась, предпочитая стакан. Она не могла взять в толк, зачем заведомо портить себе жизнь и жениться, если для тебя важно совсем другое. Если только ради ребенка, но ведь сейчас и наличие детей не такая великая ценность, как раньше. Ты поэтому с женой ругаешься? И поэтому она забрала сына. Антон поморщился, будто от укола, и отвернулся к окну. Ну да. Хотелось бы мне никогда не встречать эту овцу. Но Пашка мой сын. Если бы не она, я никогда не узнал бы, какой он классный мальчишка, какие он любит сказки и игрушки. Он вздохнул. Понимаю, что сейчас это почти потеряно. Я вообще не уверен, что все эти программы помогут мне выиграть суд. И как полный идиот торчу здесь, надеясь на авторитет программы для суда. Хотя все, что нужно сделать Лере, чтобы лишить меня прав видеться с сыном, это раскрыть мою личную жизнь. Рина с сочувствием посмотрела на него, отмечая, как он меняется, говоря о сыне и о жене, становясь то опасно уязвимым, то устрашающе скрипя зубами. Она вдруг ясно почувствовала всю степень его отчаяния, когда поняла, что он приехал за 3-9 земель не потому, что здесь ему пообещали феерическое исцеление, а потому что мечется и не находит другого способа, как помочь себе. Отчасти она испытывала похожие чувства, бродя во снах по одному и тому же пожухлому лесу, где почти ничего не меняется, кроме степени ужаса, которая зависит от ее настроения. Было отчаянно грустно осознавать, что весь спектр твоих эмоций делится лишь на полюса «страшно» и «очень страшно». Спектр же надежд Антона делился на «безнадежно» и «безнадежно». Ирина не сомневалась в обратном, потому что прекрасно знала, как относятся обычные люди к не таким, как все, и как глубоко готовы закопать тебя, если ты попал в радиус их непознанного и неповседневного. Ее искуплением был лес, а искуплением Антона — этот отель, она, алкоголь и истеричные ссоры с бывшей женой. Его веки уже начали потихоньку закрываться. Рина хотела бы остаться дольше, но поняла, что ему нужно успокоиться и хорошенько выспаться перед следующей встречей своей группы. «Хочешь поспать?» — спросила она тихо. «Я могу убрать бутылки и постелить, чтобы ты отдохнул». Антон устало посмотрел на нее и, ненадолго задумавшись, кивнул. «Оставайся, если хочешь», — сказал он. «Я посплю в кресле, а ты на кровати». Рина улыбнулась и покачала головой. «Спасибо за предложение, но у меня есть своя кровать. Да к тому же осталось одно незаконченное дело на сегодня. А ты отдохни хорошенько и приходи на завтрак. Лизу я от тебя отгоню». Антон улыбнулся в ответ, встал с кровати и направился в ванную. «Если можешь, все же расстели постель, а то я нажрался», — попросил он, прикрывая за собой дверь. Рина ничего не ответила ему и быстро собрала бутылки, разбросанные по комнате. Он не был очень аккуратным. А потому в одеяле оказалось спрятано множество всякой мелочевки, которую ей также пришлось убрать, чтобы позаботиться о человеке как следует. Она переложила спутанные наушники, медиатор, смартфон и мелочь на тумбочку, выбросила пустую пачку из-под сигарет, встряхнула одеяло и взбила подушки. Про себя она размышляла, что в собственном номере она не стала бы наводить порядок, ленясь даже расстелить постель, для другого же старалась сделать все как можно удобнее. Когда постель была приготовлена, а Антон вернулся из ванной причесанный, но все такой же растерянный, она просто пожелала ему приятных снов и ушла, с удовольствием обнаружив, что с первого этажа до сих пор доносится музыка, а значит, роман с обещанной книгой все еще там. Пока она спускалась вниз, пара человек поднялись в свои номера. Среди них была и Елизавета, встретившая ее каким-то скользким взглядом. Рина не обратила на это внимания. Она уже и забыла, как эта женщина ее бесит. Сейчас это не так важно. Роман и его семья оставались в ресторане. Похоже, он действительно получал искреннее удовольствие от всего, что происходило вокруг. Ирина даже позавидовала ему, потому что она ходила на своих ногах, могла оставаться одна, когда захочет, но при этом не умела вот так искренне и просто радоваться мгновению, а ведь кроме него у человека ничего и нет. Роман как будто почувствовал взгляд Рины и повернулся к ней, помахав рукой. Что-то сказал родителям, и, несмотря на их недовольные лица, сам подъехал к девушке, не прекращая улыбаться. «Я подумал, что вы не вернетесь», — сказал он, приблизившись. Тем временем Крайст наигрывал какую-то оживленную мелодию, создавая легкую атмосферу, что для Рины было как раз кстати. На нее его музыка действовала мистическим образом. «Я тоже так думала, но интерес к шаманизму перевесил». Улыбнулась она, из-под тишка осматривая собеседника и ища глазами книгу, которую он должен был принести. Роман серьезно закивал, раскрывая небольшой пакет, который держал на коленях. «И правильно», — сказал он. «Это очень древние и важные знания. Ведь для нас, алтайцев, природа — это бог. Но в последнее время обращаемся мы к ней только в крайних случаях. Таких, как мой». Рина с пониманием вздохнула. «Наверное, это относится к любой вере», — сказала она. «Мы обращаемся к ней только тогда, когда приспичит. Я не придерживаюсь никакой религии, но думаю, в мире существует что-то, кроме нас. Если бы это было не так, наверное, она бы не стояла здесь сейчас. И вообще нигде. То, что она выжила, определенно являлось помощью свыше. Но чьей помощью, с каким механизмом, за какую плату, оставалось загадкой. Быть может, есть шанс спасти не только физическое тело, но и душу, если она есть». Роман развел руками, соглашаясь с ее словами, будто считал это само собой разумеющимся. «Сейчас трудно ни во что не верить, особенно мне». Он усмехнулся. «Прочитайте книгу, Рина. Тогда вы лучше поймете эти места. Узнаете больше про Алтай. Главное, не смотреть поверхностно». Рина взяла из его рук книгу и искренне поблагодарила, пообещав отдать, как только просмотрит. Это была простая книжка с темно-синей шершавой обложкой. Легенды горного Алтая, народные верования и обычаи. На первый взгляд совершенно ничего примечательного. Но Роман попросил Рину обратить внимание на его собственные пометки карандашом, сделанные в самых интересных местах. Рина могла бы еще о чем-нибудь его расспросить, но Крайс закончил песню, раздались аплодисменты, и в этот короткий перерыв мать Романа двинулась в их сторону, явно намереваясь вклиниться и прервать разговор. Чтобы не провоцировать конфликт, Рина поспешила еще раз поблагодарить молодого человека и ретировалась на улицу в курилку. А потом отправилась спать, надеясь, что эта ночь не принесет ей таких сюрпризов, как предыдущая. 19 сентября. Со слезами на глазах она обратилась к последнему средству, которое могло успокоить и утешить ее. Инстаграм. Пальцы уже сами нажали розовую иконку на рабочем столе смартфона, и перед ней открылся цветной мир. Такой манящий для женской половины человечества способ общения. Там она все еще была счастливой женой, успешной бизнесвумен, лакшери-путешественницей, иногда устраивающей фотосессии в нижнем белье. Но здесь, в холодном номере мужниного отеля, она чувствовала себя всего лишь одинокой, обманутой женщиной, чей муж, почти не скрываясь, развлекался с белокурыми столичными красотками, прикрываясь поездкой на охоту. Она хотела бы отомстить ему, но ее собственная горячая стыдная тайна уже исчезла из ее жизни, оборвав любые связи. Он уехал. Его сестра тоже молчала, никак не делясь впечатлениями от общения с шаманом. В отличие от остальных, она даже не оставила отзыв в личных сообщениях. Как будто оба сразу выбросили ее из головы. А как же она теперь? Что ей осталось? Тишина в эфире, загруженном миллионом пустых сообщений в мессенджерах и соцсетях. Тогда как на самом деле ей хотелось только одного. Или нет? Но тот, кто был ей нужен на самом деле, уехал охотиться. По крайней мере, так он сказал своей жене.